Глава 32, в которой мы бьемся как тигры, но в конце появляется укротитель. Приподнявшись, я тоже глянул в окно и увидел, как по спущенным из вертолета тросам вниз спускаются трое старых знакомых. «Эти суки меня вешалки поломали!» — глухо прошипела рядом белка. «Они чертовски быстрые!» «Угу!» — откликнулся я. «Мне с ними тоже в логове куратора довелось хлестнуться. От пуль уворачивались шустрики только в путь, и в рукопашке потом они мне славно наваляли». «Но ты ведь их сделал?» «С помощью дара, который сейчас, увы, недоступен из-за незавершенного отката». Убил я вспыхнувшую было у кваза надежду. Меж тем, троица высокоуровневых ботов-телохранителей спустилась в открытом дворе между двумя высотками, в полусотни метров от входа в наш дом. Стая зараженных, охранявшая двор до появления ботов, даже не попыталась напасть на свалившуюся с небес троицу. Более того, несмотря на многократное численное превосходство, твари испуганно разбежались в стороны и сейчас теснились у стен домов, прячась за кустами и затравленно зыркая оттуда на тройку грозных ботов. Отстегнув страховочные карабины, боты с линцой уверенных в своем абсолютном превосходстве хищников дружно направились в нашу сторону, на ходу извлекая притороченные к поясам дубинки. «Да вот хрен вам, суки!» – прошипела белка. «Поглядим, как вы с этим справитесь!» Кваз выхватила из кармана куртки шприц и, вогнав иголку в плечо, нажатием большого пальца мигом перелила в мышцу 10 мл бурой субстанции. «Ух, а не слабо так меня торкнуло!» — поделилась впечатлениями белка. «Смотри, как я могу!» Она без разбега скакнула на стену возле окна, в прыжке оттолкнулась от рваных обоев обеими ногами и, крутанув обратное сальто, приземлилась на то же место, где только что стояла. Проделала все это она настолько быстро, что я даже рта не успел открыть, чтобы ей запретить. «Будешь?» — подмигнула Кваз, показывая второй добытый из кармана шприц. Шальной блеск, появившийся в глазах подруги, меня нехило так напряг. Но... я понимал, что белка пошла на этот отчаянный шаг не ради кайфа, а чтобы усилиться. Помимо наркотического опьянения, спек давал ураганную встряску организму, на короткое время изрядно разгоняя основные боевые показатели. В предстоящем бою с невероятно проворными ботами он давал шанс ускориться до их фантастической быстроты. И это... был наш единственный шанс отбиться. «Кали!» Я вытянул руку. В трицепс тут же воткнулась тонкая игла. Руку словно опалило огнем. Волна жара от места укола тут же понеслась дальше, и через несколько секунд шальной прилив необузданной энергии охватил все тело целиком. Перед глазами загорелись красные строки уведомления. «Внимание! Вы приняли дозу спека, и ваши параметры под воздействием стимулятора претерпели следующие изменения. Интеллект. Дебаф 50% от номинала. Продолжительность дебафа 10 минут. Атака. Баф 50% от номинала. Продолжительность бафа 10 минут. Защита. Дебаф 50% от номинала. Продолжительность дебафа 10 минут. Ловкость. Баф 100% от номинала. Продолжительность бафа 10 минут. Дух Стикса. Дебаф 50% от номинала. Продолжительность дебафа 10 минут». Я реально вдруг серьезно отупел и никак не мог сосредоточиться на прочтении даже первой строчки уведомления. Впрочем, долго мучиться в тщетных попытках сосредоточиться на этом ужасно трудном тексте мне не пришлось. Молодецкий удар сорвал с гнилых петель единственную наружную дверь, и к нашей с белкой безграничной радости В дом вломились враги. Наконец появились те, на кого можно выплеснуть всю мощь, распирающую изнутри дурной энергии. Я смутно помню подробности круговерти отчаянной драки. Белка вроде бы от дубин ботов отбивалась кинжалами. Я же работал голыми кулаками, превратившимися в неуловимые, размытые тени. Не знаю, сколько прошло времени. Подозреваю, немного. Внезапно я оказался единственным стоящим на ногах, в окружении трех упокоенных ботов со зверски развороченными харями и свернутыми шеями, и еще одного хорошенько отметеленного, но живого кваза, силящегося подтянуть поломанные ноги. Мне тоже досталось изрядно. Сломанная левая рука висела бесполезной плетью, лицо распухло от обилия шишек и гематом. С разбитых губ и носа по подбородку тонкой струйкой стекала кровь. Тело под одеждой тоже соднило от обилия синяков. Но для моей регенерации все это сущая ерунда. Главное, поле боя осталось за нами, и крутой троице мы свернули на бок задиристый нос. «Руку дай!» — зашипела подруга, отчаявшись самостоятельно встать на ноги. «Да лежи уже!» — проворчал я и, нагнувшись, дружеской плеухой отправил белку в аут. «Ты пока отдохни, ладно?» — продолжил разговор я с уже бесчувственным телом. «А то, чую, сейчас здесь совсем жарко станет». Окружившие дом дроны, шум винтов которых я прекрасно слышал, через лишенные стекол оконные проемы, не спешили переходить ко второй части операции по выкуриванию нас из убежища. Что драка закончилась, они не могли не отследить. Доносящийся из дома шум яростной схватки стих. Но, видимо, боты-операторы, руководящие дронами из вертолетов, пребывали в уверенности, что победа досталась доселе непобедимой в рукопашных схватках троице, и терпеливо дожидались выхода своих чемпионов из дома. Воспользовавшись короткой передышкой, я скоренько обежал первый этаж, нашел ванную комнату, выломал из стояка массивную чугунную ванну. С одной рукой сделать это было непросто, но все еще бушующая в теле энергия спека компенсировала неловкость дурной силой, и, затащив махину в комнату, укрыл ею лежащую на полу белку. «Ну вот, теперь можно и повоевать», — хмыкнул я, неожиданно развеселившись, и от души расхохотался. Дурацкий хохот тут же выдал меня с потрохами. Боты снаружи пришли к удручающему для себя выводу, что ставка на суперрукопашников не проканала, и дали отмашку на штурм дроном. Окружающее меня пространство взорвалось оглушительным грохотом десятков пулеметов. Старые бревна дома содрогнулись и жалобно затрещали. Увы, деревянные стены оказались не самым надежным укрытием. Практически с первых секунд обстрела одинокие пули стали прорываться внутрь, и вскоре они засвистели вокруг меня десятками. Но к такому повороту я был готов, и, не прячась от смертельного свиста, произнес фразу-активатор давно откатившегося лунного пламени. «Пламя!» Вокруг тела тут же вспыхнуло белесое сияние защитного поля. Здоровой правой рукой я вытащил из кобуры пистолет и, подскочив к окну, выпустил треть обоймы по винтам ближайшего дрона. Добрая половина пуль ушла в молоко, но парой удачных попаданий я вывел из строя два из четырех винтов и, потерявший управляемость дрон, зачадив, как подбитый самолет, рухнул на землю. Чтобы не нарваться на ураганную ответку от дронов, я перевел пистолет в автоматический режим и обстрелял дрон навскидку двумя короткими очередями. Собственно, из-за этого и вышел такой низкий процент попаданий. Плюс снаружи начало смеркаться, и резко наступивший вечер Тоже малёха сбил мне прицел. Проморгавшие мой выпад дроны дружно ударили очередями по уже пустому окну. Но в мою защиту влетели лишь несколько непредсказуемых рикошетов. Живой и невредимый, я перебежал на другой конец дома и повторил номер с неожиданным обстрелом из дальнего окна. Снова стремительный, как удар кинжалом, выпад увенчался успехом, и я записал на свой счет еще один удачно подбитый дрон. На этот раз к устроенному дронами ураганному обстрелу засвеченного окна присоединились очереди крупнокалиберных пулеметов с вертолетов, сверху насквозь прошивающие и гнилую крышу, и трухлявые доски перекрытия второго этажа. Одна такая тяжелая пуля, случайно угодившая в меня на бегу, разом сняла примерно десятую часть объема защитной ауры. И чтобы свести вероятность таких крайне неприятных случайностей к минимуму, я забился в угол дома с самыми толстыми бревнами по бокам. Там меня вдруг прошиб сильный озноб. Одновременно с дикой трясучкой навалилась слабость, и горло буквально свело болезненной судорогой от острейшего приступа сушняка. Похоже, начался отходняк от спека. Млять, как же не вовремя! Едва не выронив из трясущейся руки пистолет, осторожно положил его на пол. Призвал из ячейки фляжку с остатками МЗ и, отбивая зубами чечетку по горлышку, в несколько жадных глотков влил в себя весь живительный напиток. Живец подействовал буквально через несколько секунд. Слабость исчезла, озноб утих. Правда, по-прежнему хотелось пить. Двух глотков для утоления страшного сушняка оказалось недостаточно. Но с этой далеко не самой угарной проблемой вполне можно было продолжать бой. Яростный обстрел со всех сторон продлился недолго. А как только он стих, я снова высунулся в третье окно и выпустил остатки патронов в очередной дрон. В этот раз удалось подбить лишь один винт из четырех. Но неожиданно этот минус обернулся плюсом, когда управляющий дроном оператор, пытаясь вывести из боя подбитый винтокрыл, случайно протаранил соседа. И, к моему ликованию, на землю хлопнулось сразу два летательных аппарата. Снова ураганно заработали по окну пулеметы слетевшихся мстить дронов. Я же, согнувшись в три погибели, улепетывал в надежный угол от заколотившего следом по крыше пробивного крупняка. Больше патронов в пистолете не осталось. Новые магазины имелись в кармане ранца. Сейчас вместе с белкой, благополучно погребенного под чугунной ванной. Были б здоровы обе руки, возможно, я бы решился приподнять тяжелую ванну и стащить с плеч подруги ранец. Но однорукому мне проделать это быстро было нереально. А заминка со сдвинутой крышей могла стоить жизни белки, беззащитной против шальных пуль. Кроме того, с таким трудом добыв магазин, все равно потом пришлось бы менять его в пистолете одной рукой. Не имея подобного натренированного навыка, мне пришлось бы провозиться с заменой магазина чертову прорву времени. И вряд ли бы противник мне это позволил. Поэтому я убрал отстреленный пистолет обратно в кобуру и призвал из ячейки шпору. Почему я вооружился оружием ближнего боя? Да все просто. Толстые бревна стен, легкие пули дронов пробивали нечасто, поэтому винтокрылы старались сосредоточить свой обстрел на окнах. Но если в начале нашей заварушки через разбитые окна помещения дома худо-бедно просматривались, то с наступлением темноты, а сумерки снаружи уже сгустились достаточно плотно, разглядеть что-либо в окна стало совершенно невозможно. Загоревшиеся фонари на дронах помогали мало. Слабые лучи света рассеивались, толком не достигая оконных провалов. Зато яркая подсветка в темном небе отлично демаскировала сами летательные аппараты. От мощных вертолетных прожекторов толку тоже было немного. Они прекрасно заливали ярким светом подступы к дому, но подсветить дом изнутри, как ни старались, не могли. Я перестал мелькать в окнах. Бесцельно же расстреливать их в надежде на авось было глупо и нецелесообразно. В сложившейся патовой ситуации, имеющие огромный численный перевес боты, просто обязаны были решиться на штурм, в ожидании которого я и вооружился любимым оружием ближнего боя на длинной рукояти. Ожидание затянулось ненадолго. Одиночные очереди по окнам вдруг разом прекратились. Шум винтокрылов снаружи резко усилился. Одновременно в три окна и в открытый дверной проем ударили лучи быстро приближающихся фонарей. И через несколько секунд ко мне в гости ворвалась лихая винтокрылая четверка. Я тут же заскакал между дронами, как охочий до бабочек энтомолог с очком. Только вместо сачка в руках у меня была шпора, любое касание которой к винтокрылым пришельцам сопровождалось надрывным скрежетом взрезаемых корпусов, снопом искр, сгорающей электронной начинки, мини-взрывом, едким дымом и неуправляемым падением дрона на бетон пола. Из-за низкого потолка громоздким винтокрылом в помещениях не хватало маневра, и в окружающей тесноте они просто не успевали от меня уворачиваться. Разумеется, дроны пытались отстреливаться, но быстро перемещаясь между ними, я легко уходил с линии огня, а редкие шальные пули поглощала моя по-прежнему активная защитная аура. Чтобы перебить четверку дронов, мне потребовалось меньше 10 секунд. Последний, бросив отстреливаться, во всю мощь винтов рванул к ближайшему выходу на волю, но в отчаянном прыжке мне удалось задеть корпус краем шипа. Поцарапанный дрон повело в сторону, и он чуть замешкался. Я подскочил и добил беглеца. После столь оглушительного провала боты не решились на повторную атаку. Десятки дронов снова в разнобой заработали по окнам отдельными очередями. Похоже, враги решили больше не экспериментировать, а тупо взять меня измором. Как ни горько мне было это признавать, но у ботов имелись все шансы добиться таким немудреным способом победы. Ведь до конца действия лунного пламени оставалось всего 3 минуты, по истечении которых я потеряю читерскую скрытность и стану уязвимым к пулям. Теоретически я бы мог уже давно отсюда сбежать. Усиленная в 10 раз скрытность делала меня в темноте абсолютным невидимкой. Но на деле я, разумеется, не мог бросить белку на растерзание врагам. А хладнокровно отправить боевую подругу на перерождение у меня не поднималась рука. Я и Мараджелу бы ни за что не застрелил, но бедняжка уже не была самой собой. Ее телом завладел гребаный куратор, и отправив ее на перерождение, я избавил даму от ментального контроля, свихнувшегося на месте бота. Но все неожиданно благополучно разрешилось гораздо раньше оставшихся 3 минут. Обстрел дома вдруг снова прекратился. Но шум винтов снаружи на этот раз не усилился, а наоборот, стал отдаляться. Пропал заливающий окрестности яркий свет прожектора, и ночная тьма полностью окутала почему-то вдруг брошенный врагами дом. Поначалу я воспринял неожиданный отход винтокрылов как тактический ход. Мол, они типа улетели, но как только я расслаблюсь и на радостях высунусь наружу, затаившиеся где-нибудь за соседней высоткой боты резко вернутся и атакуют меня на открытой местности всей мощью своих дронов. Однако через несколько секунд у меня перед глазами загорелись строки победного уведомления. Систему мои враги одурачить не могли. И раз она зачла мне победу, значит, враги реально убрались во свояси, оставив поле боя за нами. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 8 дронов и 3 бота 32 и 33 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 46 713. Характеристики – плюс 2 к знаниям, плюс 17 к картографии, плюс 2 к наблюдательности, плюс 17 к удаче, плюс 17 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 19 к фехтованию, плюс 20 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 17 к скорости, плюс 8 к реакции, плюс 8 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 11 к силе Стикса, плюс 8 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 7 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 44 к алкоголизму, плюс 52 к владению шпорой, плюс 59 к кулачному бою, атака плюс 1. Плюс 38 к легкой атлетике, ловкость плюс 1. Плюс 33 к тяжелой атлетике, защита плюс 1. Плюс 21 к стрелку. В процессе ликвидации активирован дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 8 к удаче, плюс 2 к физической броне, плюс 2 к скрытности, плюс 7 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 30 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Пока читал, закончилось действие дара, и просевшая всего лишь на треть белесая аура вокруг меня благополучно погасла. «Ну что, суки, выкусили?» Не сдерживаясь, крикнул я в окружающий мрак, закончив чтение. И неожиданно тут же получил из непроглядной тьмы ответ, от которого волосы у меня на загривке мгновенно стали дыбом. «Ты слишком самонадеян, рихтовщик», — произнес знакомый, мертвый безликий голос, и после короткой паузы добавил. «Но мы это обязательно исправим».